То, что в жилах рыси текла изрядная талика эльфийской крови, Фес почти не сомневался. Но вот что странно. О полуэльфах еще какие-то слухи ходили среди ордосских студиозусов. А вот о полуэльфийках кто-то всерьез доказывал, что, мол, таких и быть не может. Похоже, сказал себе Фес, очень даже может. Весь день рысь ловко вела телегу на восток малоприметными лесными дорогами. Сейчас, в это время года, совершенно пустынными и заброшенными. Что, конечно же, было только на руку беглецам, но, с другой стороны, их колымага оставляла четкий, прекрасно видимый след. Оставалось только надеяться, что сюда ищейки инквизиции доберутся не скоро. Рысь молчала. Маг воздуха то краснел, то бледнел, то придвигался к девушке, то вновь отодвигался, так и не решившись заговорить. Фесу это в конце концов надоело, и он велел Эбенезеру помочь ему с ранеными. Гном и орк так и не пришли в сознание, лежали в беспамятстве. Раны источали зловоние и гной, несмотря на все промывания и частые смены повязок. Магия их не брала тоже. Отцы-инквизиторы постарались на совесть, составляя свое снадобье. К вечеру, однако, рысь решительно повернула к большой дороге. Становилось совсем холодно, облака принялись обильно сеять снегом, так что их тяжеловоз начал выбиваться из сил. Фес стиснул зубы, сбывались его худшие подозрения. Погода испортится окончательно, и они вполне могут застрять где-нибудь здесь, в самом сердце Игеста, почти наверняка оказавшись в плотном кольце отцов-экзекуторов. «Дальше нам не пробраться», — объяснила девушка. «Тут болото, забуны, не успеешь и глазом моргнуть, как провалишься. Придется рискнуть, горловину по тракту проехать». «Если Этлау понял, в чем дело, ждать нас он станет именно там», — мрачно подумал Фес. Он старался поменьше обращаться к магии в последние часы. Не хватало только самим навести погоню на собственный след. В способностях и силах Этлау он больше не сомневался. И неважно, собственные это силы или заемные. «Эбенезер, помочь можешь?» — повернулся некромант к Джайлсу. «Нужна твоя магия, магия воздуха. Очень желательно было бы узнать, поджидает нас там кто-нибудь или нет». «Поджидает ли нет, дорога-то тут одна», — философски заметила рысь. «И Аданы, если за вами гонятся, но еще не успели сильно перегнать, то штурмовать надо именно сейчас, покуда они там как следует не укрепились». «Так что, коллега?» — Фес в упор взглянул на молодого чародея. «Я попытаюсь», — пробормотал тот, не сводя глаз с деловито правившей рыси. «Но я не уверен. И кроме того, применяя сейчас магию, мы легко можем раскрыть наше местоположение». «Придется рискнуть», — пожал плечами Фес. «Мне самому эти заклинания недоступны. Такое по силу только ветру». Он дружески хлопнул волшебника по плечу. «Парня надо было подбодрить. Но опять же, одно дело слепо совать голову в капкан, и совсем другое — неожиданно атаковать врага, зная его число и где он засел. Давай, давай, чародей, колдуй! Ну не зря же ты академию оканчивал». Джайлс тяжело вздохнул и покачал головой. Вид у него при этом был, словно его вот прямо сейчас собираются четвертовать. «Мне нужна тишина и сосредоточенность. Давайте остановимся где-нибудь». «Нет вопросов, Аданы», — окликнулась рысь, натягивая вожжи. Джайлс повертел головой по сторонам. «Вон там», — указал он, — «на горке. Магии воздуха нужен простор. Нет, вы за мной не идите, оставайтесь с ранеными. Мне надо...» «Да не объясняй ты ничего», — усмехнулся Фес. «Раз надо, значит надо. Я в чужую волшбу не вмешиваюсь. Действуй, брат». «Я тебе не брат», — буркнул маг воздуха, поворачиваясь спиной к Фесу и воительнице. «Не брат я тебе, некромант. Я тьме не служил». «Да ладно тебе», — примирительно отозвался Фес. «Сейчас было не время для ссор и демонстрации оскорбленного самолюбия. Делай, что должно, случится, что суждено. Вернее, что сами заставим случиться. Я, знаешь, во всемогущество судьбы как-то не верю. И напрасно, — бросил через плечо маг воздуха, поднимаясь вверх по склону. Кто не оглядывается на судьбу, да на волю ее, первым в серые пределы попадает. Фес хмыкнул. Спорить не имело смысла. Он повернулся к рысе и замер. Воительница вся напряглась, сверля яростным взором спину Джайлса. Руки ее крест-накрест лежали на рукоятях мечей, готовых в любой миг вырваться из ножен. «Что с тобой?» — удивился Фес. «Что со мной?» — прошипела рысь, точно и в самом деле разъяренная кошка. Осталось только выгнуть спину дугой и выпустить когти, то есть обнажить клинки. «Да как он смел так разговаривать с рыцарем храма? Как смел он...» «Рысь!» — перебил ее некромант. «Успокойся, пожалуйста. Я уже 100 раз тебе говорил, что никакой я не рыцарь храма, но ты мне почему-то упорно не веришь. Так что угомонись. Эбенезер меня не задел ни в малейшей степени. Пусть говорит. Ему сейчас скверно. От своих, похоже, ушел, а к кому прибиться не знает. Магия моя его пугает, вот и...» «Как скажет рыцарь храма», — сдержанно поклонилась рысь. «Лучше расскажи о себе», — попросил Фес. «Вордосе часто говорили о храме, но никто никогда там не бывал и не мог толком ничего сказать». «Рассказывать о храме рыцарю храма?» — усмехнулась рысь. «А, понимаю, понимаю. Конечно, Адан совершенно прав. Всякий, ловко машущий мечом, мог назваться стражем. Разумеется, проверка необходима. Я права?» И она с надеждой заглянула Фесу в глаза. Ну, точь-в-точь примерная ученица, от которой любимый учитель ждет в очередной раз отличного ответа в назидание всему остальному классу. «Я здешняя. Родилась и выросла в Эгесте. Это мой родной город. Родители? Родители умерли. Давно уже». Глаза рыси нехорошо блеснули. «Инквизиция. Мама занималась недозволенной волшбой. Ее сожгли на площади. Я смотрела. Нас заставили смотреть. Папа. Его потом арестовали за пособничество. Не сожгли, сослали на галеры. Что с ним стало, не знаю. Никогда его больше не видела». Глаза рыси были сухие и блестящие, голос холодным и спокойным. Огонь, вспыхнувший в ней не так уж и много лет назад, еще не выжег дотла ее душу. «Нас, меня, старшую, 2 братиков и меньшую сестричку, отдали в приют. Славное было место, скажу я тебе, Адан, милое да славное, такого и в страшном сне присниться не может». «Обращались плохо?» — осторожно спросил Фес, ожидая услышать что-нибудь о скверной еде и регулярных порках. Однако рысь только усмехнулась, криво, нехорошо, злобно, и покачала головой. «Нет, Адан рыцарь, знаю, о чем ты сейчас подумал. Кормили нас на убой. Да и пальцем нас там ни один монах не тронул. Собственно говоря, там и монахов-то не было. Странные такие личности в серых плащах, на инквизиторов смахивают, но не инквизиторы. И когда я сказала, что кормили на убой, то это значит не только, что от пуза жрать можно было. В еде никто не ограничивал. Ешь и пей хоть весь день, слова тебе никто не скажет. Ни тебе молитв, ни занятий, делай что хочешь. Малышам, помню, это очень даже нравилось. Играли целыми днями, носились как угорелы. Мало кто из нас, старших, понимал, в чем тут дело». Она сделала паузу. Фес, заслушавшись, ждал продолжения. «Так вот, Адан рыцарь. Оказалось, что и на самом деле заправляет там какой-то сверхтайный орден. Уж не знаю, какую магию практикуют его адепты, но детей там приносили в жертву. И приносят до сих пор». «Что?» — вытаращил глаза Фес. «В жертву? Детей?» В принципе, жестокая и циничная некромантия человеческие жертвоприношения допускала. Магия крови – самая мощная и самая запретная из известных древним. Для того, чтобы остановить большую беду, да, могли пожертвовать и ребенком. Дейнур рассказывал о давно ушедших в небытие странах, где ритуальная жертва делала несчастного ребенка богом. Его родителям оказывались царские почести. Но это только в том случае, если исчерпаны все остальные средства. Так учила некромантия. Совесть и чувства самого Феца с этим как-то не соглашались. Но чтобы детскими жертвоприношениями занималась Святая Инквизиция или некто с ее ведома и согласия. Знали ведь отцы-экзекуторы, куда посылать осиротевших детей ведьм и прочих врагов рода человеческого. Значит, не могли не догадываться о том, какие дела там творятся. О да, возможно, все это с наилучшими намерениями. Быть может, все это оправдывается борьбой с той самой сакраментальной западной тьмой и конкретным случаем применения принципа меньшего зла. Пусть лучше погибнет один ребенок, но тысячи тысяч других детей останутся жить. «Звериная арифметика», — подумал Фес. «Интересно, что ж такого в этой самой магии крови, что ее никак и ничем невозможно заменить?» «То самое», — тем временем продолжала рысь. Как их умерщвляли, я не видела. Наверное, если бы увидела, то с тобой, Адан, сегодня мы б не говорили. Их просто уводили куда-то, и они исчезали навсегда. Их вещи, одежду, игрушки — все сжигали. А тела? Ты видела тела, рысь? Алтарь, жертвенник, орудие мучительства? Видела, кивнула рысь. Конечно, потом в храме научилась всему, не отворачиваться и не блевать, когда перед тобой на землю чьи-то кишки выворачивают. Но это ж потом было, а тогда я была соплячкой семилетней. Но помню все в таких деталях, что, умей рисовать, каждую трещинку на кирпичах бы воспроизвела. Каземат там был, под землей, ниже подвалов, всегда запертый. Да, рисовать я не умею, но один дар у меня все-таки есть. Любой замок открыть могу с измальства. Потому что мама от нас сладости запирала, а я шпильку согну и любой замок отомкну. Конечно, замок на буфете и запор каземата тайного — разные вещи. Но так ведь в приют-то наш никто носа и не совал, кроме тех, кому положено. Охрана стояла, тоже из этих в сером. Волки, а не люди. Впрочем, я и волков обижать не буду, с выродками этими сравнивая. Короче, когда я кое-чего скумекала, то решила. Я не я буду, если не пойму, что тут творится. Ну и как-то ночью встала, штырек у меня был заготовлен, славный такой. Спустилась в подвал, думала, от страха умру. Ведь мне все призраки да привидения мерещились. «Очень возможно, что была ты права», — заметил по ходу Фес. Если и впрямь детей на жертвеннике распинали, то для неупокоенности это самое подходящее место. Ну, извини, я тебя перебил. Рыцарь не может перебить стража, очень серьезно возразила рысь. Когда рыцарь осчастливит стража своим словом, дело стража внимать. Ой, да оставь ты, пожалуйста, вздохнул Фес. Давай дальше. Дальше? А дальше, Адан, рыцарь ничего особенного не было. Кирпичный каземат, в середине камень белый, белее снега, честное слово. Никогда не думала, что такое бывает, что белизна такая случается. «Кровь?» — быстро спросил Фес. «Ни капельки. Камешек словно вчера из каменоломен. Отполирован до блеска. Грани, кажется, резать могут. Ни пылинки, говорю, на нем не было. А по стенам всякий палаческий снаряд развешан. Тут тебе и щипцы, и скиннеры, и клещи, и клинья, и тиски, струбцины всякие. И вот они-то, Адан рыцарь, все в крови были. Ни дерева, ни железа из-под крови не видно. Меня аж затрясло. А почему ты решила, что это кровь? Да что же я, как засохшая кровь выглядит, не знаю, Адан. А может, то краска была? Ага, пятнами, струйками да подтеками, хмыкнула рысь. Батюшка мой ремесла многие знал. Сам замки да запоры делал. Так что насмотрелась я в мастерской его. Знаю, как краска лежать должна. Но не это самое главное. Смерть я там почуяла, Адан рыцарь. Смерть во плоти. И сидела она, смерть эта, в том белом камне. Сидела и на меня смотрела. Нет, глаз ее я, конечно, не видала, но... Рысь заметно вздрогнула. Я чуть было в обморок не хлопнулась. Как ни заорала благим матом, до сих пор не помню.